Авентюра шестая. О том, как Гунтер поехал в Исландию за Брюнхильдой. Молва распространяла в прирейнских странах весть, а в странах тех немало девиц пригожих есть, что хочет славный Гунтер обзавестись женой. Король и впрямь любовь питал к красавице одной. Царила королева на острове морском, была она прекрасна и телом, и лицом, но женщины сильнее не видел мир досель, она могла, метнув копье, насквозь пробить им цель, и, бросив тяжкий камень, прыжком его догнать. В трех состязаниях с нею был верх обязан взять любой, кто к королеве посвататься решался, но, проиграв хотя бы одно, он головы лишался. Вот так она сгубила немало удальцов. Узнали и на Рейне о ней в конце концов, и славный вормский витязь о деве возмечтал. Союз их брачный роковым потом для многих стал, сказал правитель рейнский: «Я отправляюсь в путь, и счастье попытаю, а там уж будь что будь, иль за морем Брюнхильду добуду в жены я, иль скатится до времени с плеч голова моя». Возвысил голос Зигфрид: «Вам уезжать не след, все знают, сколь жестокой Брюнхильдой дан обет. Нет, голову не стоит терять из-за нее. Оставить вам разумнее намеренье свое. Коль ехать, — молвил Хаген, — и вправду вам охота, просите, чтобы с вами опасность и заботы неустрашимый Зигфрид по дружбе разделил, ведь он обычаи и нрав Брюнхильды изучил». Король воскликнул: «Зигфрид, надеюсь, ты не прочь отправиться со мною и в сватовстве помочь. Коль за морем Брюнхильду добыть удастся нам, я за тебя лишь пожелай и жизнь, и честь отдам». Сын Зигмунда ответил: «Тебе помочь я рад, и от тебя за службу не попрошу наград, коль ты готов мне в жены отдать сестру свою. Уже давно я к ней любовь в душе своей таю». «Готов, — уверил Гунтер, — и в том тебе клянусь, коль я, добыв Брюнхильду, в Бургундию вернусь, с Кримхильдой в брак ты вступишь, разделишь с нею ложе и будешь жить да поживать с супругою пригожей». Герои дали клятву, что слово соблюдут. Их ждал в стране заморской безмерно тяжкий труд. Немало пережили они опасных дней, пока с Брюнхильдой сладили и в Ворм свернулись с ней. Чтоб быть всегда готовым к опасности любой, плащ-невидимку Зигфрид в дорогу взял с собой. Добычу эту Зигфрид у Альбриха отбил, когда он вызван карликом на поединок был. Едва свой плащ волшебный воитель надевал, тот разом мощь такую владельцу придавал, что Зигфрид силой равен был дюжине бойцов. Без этого сгубила бы Брюнхильда удальцов. К тому же, обладая сокровищем таким, герой, чтоб он ни делал, был для людей незрим. Вот так в краю заморском и удалось ему добыть Брюнхильду хитростью к несчастью своему. Скажи, бесстрашный Зигфрид, не следует ли мне, чтоб приняли с почетом меня в чужой стране, взять за море с собою внушительную рать? Я 1030 воинов легко могу собрать». Ответил нидерландец: «Сбери хоть 1100, живым из рук Брюнхильды не ускользнет никто, грознее королевы еще не видел свет. Нет, Гунтер, друг мой доблестный, я дам иной совет. Как витязям пристало, всего лишь вчетвером мы спустимся по Рейну и морем поплывем, и явимся к Брюнхильде, а там уж будь что будь. Сейчас я перечислю тех, кому сбираться в путь. Из них ты будешь первым, вторым меня возьми ты. Пусть третьим станет Хаген, он, витязь, знаменитый, а коль примкнуть четвертым, и Данквард к нам готов, в любом бою дадим отпор мы тысячи врагов. «Скажи мне также, Зигфрид, — спросил король тогда, — покамест мы с тобою не отбыли туда, — в каком я должен платье предстать Брюнхильде, милый, чтоб доброй славы Гунтера оно не посрамило? В нарядах наилучших, какие только есть, богатырям скупиться не позволяет честь. Одет народ богато там, где Брюнхильда правит, и нас за платье бедное молва потом ославит. — сказал отважный Гунтер. — Коль так, пойду-ка я узнать, не пособит ли мне матушка моя. Пускай для нас одежду нашить она велит, чтоб не краснеть нам за морем за наш убогий вид. Владетель тронья Хаген ему ответил смело: «Нет, мать, подобной просьбой обременять не дело, но вы сестре скажите, что помощь вам нужна, и в путь с большой охотою нас соберет она». Король дал знать Кримхильде, что к ней в покое скоро он с Зигфридом могучим придет для разговора. Принарядилась дева, чтоб с честью встретить их. Не в тягость был красавице приход гостей таких. Оделась попышнее и свита ей подстать. Кримхильду не заставил король бургундской ждать. Едва вошел он к деве со спутником своим. Она учтиво с места встав пошла навстречу им. Сказала королевна: «Привет примите мой, вам, милый брат, и гостю я рада всей душой. Признайтесь, что за дело вас привело сюда? Чем услужить мы, женщины, вам можем, господа?» Державный Гунтер молвил: «Отвечу вам с охотой. Обременен я ныне немалою заботой. Со сватовством мы едем в заморские края, и в платье подобающем, сестра, нуждаюсь я. Прошу покорно, сядьте и расскажите мне, чью вы любовь хотите снискать в чужой стране?» Такой вопрос Кримхильда учтиво задала и за руки своих гостей с улыбкою взяла. Пошли они все трое и сели на скамью, а там парча лежала, и по ее тканью узоры золотые бежали тут и там. Взыграли духом витязи в кругу столь знатных дам. На королевну Зигфрид посматривал украдкой. Взирать на нидерландца ей тоже было сладко, ведь он любил Кримхильду превыше всяких благ. Недаром вскоре с витязем она вступила в брак. Промолвил славный Гунтер: «Любезная сестра, мы за Брюнхильдой едем, нам отплывать пора, но мы отбыть не можем без помощи твоей. Мне нужно платье для меня и для моих друзей». «Любезный брат мой Гунтер, — в ответ ему она, — во всем любую помощь, какая вам нужна, я окажу охотно и не прощу тому, кто в этом не последует примеру моему. Меня, достойный витязь, упрашивать не надо, я вам, как господину, повиноваться рада. Какой не пожелали б вы мне отдать приказ, исполнен всепокорнейше он будет сей же час. Так вот, сестра, прошу я, чтоб ты своей рукой скроила нам побольше одежды дорогой, и пусть твои девицы для нас сошьют ее, откладывать не хочется мне сватовство мое». Красавица сказала ему в ответ на это: «Шелк у меня найдется, нужны лишь самоцветы, пусть их в щиты насыплют и принесут скорей». Ни словом Гунтер с Зигфридом не возразили ей. Спросила королевна: «Кто с вами поплывет? Знать это, брат мой милый, мне надо наперед». Сестре ответил Гунтер: «Мы едем вчетвером. Я Зигфрид Хаген с Данквартом, лихим богатырем. Всем четверым придется, запомни, королевна, менять свою одежду 3 раза ежедневно. И так мы будем делать подряд 4 дня, чтоб двор Брюнхильды в скупости не укорял меня». Едва простились гости и удалились прочь, созвать велела свиту достойной Уты дочь и отобрала 30 отменных мастериц из множества сбежавшихся в покое к ней девиц. Каменья поношили искусницы сперва, на шелк и за заманки зеленый, как трава, и аравийской белой, как первый снег зимой, а ткань пришлось раскраивать красавице самой. С умением и толком работа шла у них, покрыли этим шелком меха зверей морских, на те меха глядели бургунды, как на чудо, но про одежду я сказал еще не все покуда. Кримхильде привозили не раз издалека ливийский и мароккский тончайшие шелка. Нашлось их в Вормсе больше, чем при любом дворе, и было ничего не жаль для Гунтера сестре. Казался слишком дешев ей даже горностай для тех, кто за невестой в заморской ехал край. Для них был выбран бархат чернее, чем агат, и в наши дни украсил бы бойца такой наряд. Он златом аравийским и камнями сверкал, хоть труд искусниц юных был тяжек и немал. За 7 недель девицы закончили шитье, собрали и воители оружие свое. Тем временем на Рейне корабль надежный им построили бургунды с усердием большим, чтоб смело вышел в море король на судне том. Недаром знатным девушкам пришлось спешить с шитьем. От королевны Гунтер узнал в свой срок и час, что в точности исполнен им отданный приказ. Одежда понашита для всех бойцов его, и больше он откладывать не должен сватовство. За спутниками Гунтер отправил по гонцу: пусть явятся и скажут, к лицу или не к лицу, и в пору или не в пору обновы им пришлись. Обрадовались витязи и тотчас собрались, и каждый рукодельниц благодарил сердечно. На всех бойцах одежда сидела безупречно, у всех наряды были столь пышные и богаты, что в них предстать с достоинством могли Брюнхильде сваты. Осыпав похвалами, искусниц молодых вновь поблагодарили бойцы за платье их и начали прощаться с учтивостью такой, что увлажнилось много глаз невольную слезой. Сказала королевна: «Мой брат, останьтесь здесь, ведь и у нас на Рейне прекрасных дам не счесть. Не лучше ли вам дома найти себе жену, чем плыть, рискуя головой, в заморскую страну?» Знать сердце ей шепнуло, что всем беда грозит. С Кримхильдой вместе свита заплакала навзрыд. Так много слез струилось у женщин из очей, что потускнело золото на грудных их цепей. Она сказала: «Зигфрид, вам поручаю я того, кто мне дороже, чем жизнь и честь моя. Пусть Гунтера повсюду от бед хранит ваш меч, И протянул ей руку гость в ответ на эту речь. Он обещал Кримхильде: «Пока я не паду, ваш брат, ручаюсь в этом, не попадет в беду. Жив и здоров со мною, на Рейн вернется он». И отдала красавица воителю поклон. Затем взвели на судно ретивых скакунов, снесли туда доспехи и платья удальцов. Все было в путь готово. Настал прощальный миг. У королевны молодой померк от скорби лик. Красавицы у окон столпились все в слезах. Гудел попутный ветер в надутых парусах. Стоял на судне Гунтер среди друзей своих. «Кого ж мы кормчим сделаем?» — спросил король у них. «Меня», — ответил Зигфрид, — «я наш корабль туда, где царствует Брюмхильда, доставлю без труда. Пути дороги в море давно знакомы мне. Прощай», — сказали весело бойцы родной стране. Дал Зигфрид Нидерландской ладье багром толчок, и к морю все быстрее понес ее поток. Встал Гунтер самолично у крепкого руля, и вскоре скрылась из виду бургундская земля. На корабле хватало отборных яств и вин, всем нужным в путь запасся бургундский властелин. Довольно было места и людям, и коням. Спокойно судно прочное скользило по волнам. От ветра мачта гнулась, поскрипывал канат. За 20 миль от Вормса бойцов застал закат, нес к морю неуклонно их судно Рейн седой. Кто знал тогда, что кончатся все их труды бедой? 12-е утро они в пути встречали, когда в страну Брюнхильды корабль валы примчали, и башни Изенштейна взнеслись над гладью вод, и спутников лишь Зигфриду знаком был остров тот. Спросил державный Гунтер, когда увидел он, что остров и обширен, и густо населен: «Чье здесь владенье, Зигфрид, чьи замки и земля?» Не затруднили витязя вопросы короля. Он тотчас же промолвил: «Могу ответить, чье? Здесь царствует Брюнхильда, живет народ ее. Плывем мы к Эйзенштейну, Брюнхильдиной твердыне. Немало там вы встретите прекрасных женщин ныне. Уговоримся сразу, как отвечать им так, чтоб и себя не выдать, и не попасть в просак. С Брюнхильдой шутки плохи, а к ней явиться мы обязаны сегодня же до наступления тьмы. Так вот, когда предстанем мы девушке пригожей, вам надлежит, герои, твердить одно и то же, что Гунтер мой владыка, а я вассал его. Тогда уж он наверняка добьется своего». Свое высокомерие на время обуздав, все трое согласились, что нидерландец прав. Вот почему от смерти спасти им удалось, когда с Брюнхильдой Гунтеру вступить в борьбу пришлось. «Король», — добавил Зигфрид, — «я не тебе служу, а той, кем больше жизни и чести дорожу. Я для тебя согласен сейчас на все пойти, дабы потом в сестре твоей супругу обрести». Примечание к авентюре 6. На острове Морском. Местоположение Исландии, равно как и то, представляет ли она собой остров, в песне о Нибелунгах обозначено до крайности расплывчато. Сказочный тон, от которого несвободны стихи, повествующие о ранних подвигах Зигфрида, применительно к Брюнхильде, чрезвычайно усиливается. перед нами вариант широко распространенной сказки о сватовстве к богатырше, завоевании которой требует хитрости или необычайной силы и сноровки, причем неудача в испытании грозит жениху немедленной смертью. Физическая сила и ловкость Брюнхильды, как и ее нрав, ставят ее вне куртуазного мира бургундского двора. Она принадлежит совершенно иному фантастическому миру, и попытка согласовать их стоит поэту немалых усилий и не вполне ему удается. В трех состязаниях с нею был верх обязан взять любой, кто королеве посвататься решался. В скандинавском варианте сказания овладеть Брюнхильдой способен лишь тот, кто преодолеет пламя, окружающее ее палаты. Гуннар оказался бессильным, и тогда Сигурд поменялся с ним обликом и проскакал сквозь огонь. Он проводит с Брюнхильдой три ночи, но кладет на ложе между нею и собой свой меч. Затем он возвращается к Гуннару и вновь меняется с ним обличьем. Мотивы обмена обличьем и скачки сквозь огненный вал с какого-то времени, видимо, перестали удовлетворять изменившимся вкусам вследствие своей крайней фантастичности и были заменены более реалистическими воинскими состязаниями. Брюнхильда — это имя встречается в истории франков VI века. Дочь вестготского короля Брунигильда была женой франкского короля Сигиберта и прославилась своей распрей с королевой Фредегундой, умертвившей ее мужа. Попытки некоторых исследователей увидеть в эпосе отражение кровавых событий при франкском дворе наталкиваются на трудность, ибо в таком случае налицо обмен ролями. Историческая Брунигильда была женой Сигиберта, в эпосе же Брюнхильда — жена Гунтера и противница Зигфрида. «Простите, чтобы с вами опасности и заботы неустрашимый Зигфрид по дружбе разделил. И в данном случае мысль привлечь Зигфрида на помощь принадлежит Хагену. Примечательно, что нигде Хаген не изъявляет симпатии к Зигфриду, стараясь и вполне успешно использовать героя. Он затем, когда тот становится слишком опасным, расправляется с ним. Ведь он обычаи и нрав Брюнхильды изучил. Здесь и далее содержится указание на более раннее знакомство Зигфрида с Брюнхильдой. Однако песнь о Нибелунгах не разъясняет характера их отношений. Средневековый читатель, возможно, знал сказания или песни об их первоначальном знакомстве, о любви между ними и о клятвах, которыми они обменялись, и о которых Зигфрид, Сигурд забыл, выпив дурманного меда. Эти мотивы нашли место в саге о Вельсунгах и в старшей Эдде. Впрочем, неизвестно время появления этих мотивов. Поскольку вся эта линия в песне о Нибелунгах по существу элиминирована, можно лишь догадываться, что горе и месть Брюнхильды мыслились поэтом как результат ее обманутой любви. Панцер выдвинул гипотезу, не нашедшую, однако, широкого признания, о том, что тема сватовства появилась в песне о Нибелунгах под влиянием русской сказки. «Не следует ли мне взять за море с собою внушительную рать? Феодальный властитель путешествует во главе войска или пышной свиты. Сказочный персонаж, как и древнегерманский герой, странствует один. В поездке в фантастический мир Брюнхильды вряд ли уместна многочисленная рать. Высказывалось предположение, что в поездке к Брюнхильде участвовали трое, а упоминание Данкварта, позднейшее добавление, сделанное поэтом вследствие того, что этот персонаж играет немаловажную роль во второй части песни о Нибелунгах, при этом указывали, что Данкварт вспоминая время, о котором повествуется в первой части песни, говорит о себе как о малолетке. Строфа 1924. А там парча лежала, искусное рукоделье, одно из занятий знатной дамы. Шелк из-за заманки, судя по Парцефалю Вольфрама фон Эшенбаха, за заманка — сказочная страна или город на Востоке. За 7 недель девицы закончили шитье, опять эпически долгие сборы. Из спутников лишь Зигфриду знаком был остров тот. Новое указание на былое знакомство Зигфрида с Брюнхильдой. «Вам надлежит твердить, что Гунтер — мой владыка, а я вассал его. В песне о Нибелунгах не разъяснено, какова необходимость в подобном обмане. Не исключено, что, поскольку одолеть Брюнхильду способен лишь сильнейший, а Зигфрид уже прославился своей мощью, он выставляет Гунтера в виде своего сеньора, с тем, чтобы Брюнхильда вообразила, будто Гунтер и есть сильнейший, ибо с точки зрения Зигфрида наиболее сильный должен быть и высшим. Возможно, однако, автор, превративший Зигфрида из найденыша, каковым он был в более ранних сказаниях, в принца королевской крови, вводит этот мотив для того, чтобы подготовить читателя к пониманию ссоры между Брюнхильдой и Кримхильдой, в ходе которой первая утверждает, что Зигфрид подданный Гунтера. Об этом в авентюре 14. Конец примечаний.